Ведь она-то знала, что у нее есть муж, Ромео. Их обвенчал фра Лоренцо. Но она не могла бежать к Ромео, как он не смел примчаться к ней в Верону, откуда его изгнали. «Ну вот, ты и сломала карандаш. Пожалуйста, перестань портить вещи». Я прижимаю мамины руки к своему лицу. Я не могу выговорить ни одного слова. И вот назначили свадьбу Джульетты с принцем Парисом. Но тут опять пришел на помощь фра Лоренцо. Он предложил Джульетте выпить такой напиток, от которого она сделается совсем как мертвая, холодная, ничего не будет слышать, видеть, чувствовать, как мертвая. «Но это будет как будто...» «Да, это будет как будто, только на несколько часов, а потом она опять оживет. Но пока все поверят, что она умерла, ее положат в гроб и снесут в подземелье, где ставят гробы со всеми покойниками». «Ой!» А фра Лоренцо тем временем пошлет гонца к Ромео, чтобы тот сейчас же мчался в Верону и поспел к той минуте, когда Джульетта оживет. Когда действие напитка прекратится, Джульетта очнется, увидит Ромео, который уже будет ждать ее пробуждения. Они скроются вместе и будут жить где-нибудь, где их никто не знает, и будут счастливы. Я вздыхаю с таким облегчением, я так весело хлопаю в ладоши, что маме жалко разрушить мою радость. «Все, мамочка, так все и случилось?» Мама смотрит в окно и неохотно отзывается. «Да, в общем, почти все». «Почему почти? А что было еще?» «Так ведь фра Лоренцо только придумал это, а вышло-то не так». «А как?» — пугаюсь я. Джульетта согласилась выпить напиток. Она стала как мертвая. Ее положили в гроб и снесли в подземелье. Но гонец, которого фра Лоренцо послал к Ромео, чтобы все ему объяснить, этот гонец не застал Ромео. Потому что до Ромео еще раньше дошла весть о том, что его Джульетта умерла. Жить без Джульетты Ромео не мог. Он купил флакон яду и помчался в Верону, чтобы выпить этот яд около гроба своей Джульетты. «А фра Лоренцо не объяснил ему?» Ромео не встретился с фра Лоренцо. Он пришел ночью в подземелье, увидел мертвую Джульетту в гробу. Ромео не знал, что она скоро оживет. Он выпил яд и умер. «А Джульетта?» — спрашиваю я насморочным голосом. Джульетта скоро очнулась. Ей было страшно ночью в подземелье среди гробов, но она думала, сейчас придет Ромео, и радовалась. Но Ромео лежал мертвый около ее гроба. Тогда Джульетта взяла его кинжал и закололась, потому что жить без Ромео она не могла так же, как он не мог жить без нее. «А эти! Эти!» показывая с ненавистью на супругов Монтеки и супругов Капулетти. Когда они прибежали в подземелье, фра Лоренцо сказал им: «Вот что наделала ваша бессмысленная вражда. Вы сами убили своих детей». Я долго молчу, потом говорю с огорчением: «А я еще давеча вытащил этих проклятых дураков из ведра!» И тут же, уйдя в соседнюю комнату, яростно топлю в Юзефином ведре все четыре бумажные фигурки супругов Капулетти и Монтеки. Легкие бумажные фигурки все снова всплывают на поверхность, и я свирепо стараюсь затолкать их шваброй поглубже на самое дно ведра. «Пусть тонут! Так им и надо!» «Что это вы делаете?» Раздается над моей головой мужской голос, такой густой и низкий, как будто он идет не из горла, а из-под ног своего обладателя. Я оборачиваюсь.